17. Дамиан. В душе Дамиана шла внутренняя борьба, пока он шагал по палаццо. Прошлый вечер, проведенный в компании Роз, медленно разъедал его, и в какой-то момент он уже не мог терпеть. Весь день его ноги сражались с разумом, и в конечном итоге победила первая. С тех пор, как сумерки сгустились и рассеялись, прошло немало времени, теперь он стоял перед чужой дверью, подняв кулак и намереваясь постучать. «Войдите!» Голос Батисты, донесшийся из-за закрытой двери, заставил внутренности Дамиана скрутиться в узлы. Генерал, как обычно, независимо от времени ночи, находился в своем кабинете. Свет от его свечи был виден из коридора. Прежде чем войти, Дамиан глубоко вздохнул, пытаясь прийти в себя, его палец поглаживал лежащий в кармане шар. Как ни странно, эта привычка стала для него своеобразным способом успокоения. Он не понимал, зачем сюда пришел. Нет, неправда. Он точно знал, зачем пришел, но сомневался в том, что это хорошая идея. Я не могу перечить ему. Ты никогда не мог. Дамиан был очень зол во время разговора с Роз, но теперь, оставшись в отрезвляющей тишине своих мыслей, осознал, что она права. Он никогда не пытался прикословить отцу. Предпринимал редкие попытки переубедить Батисту, считая это бесполезным занятием. Отныне больше так не будет. Сегодня вечером он приложит все усилия. Стиснув зубы, он толкнул дверь. «Добрый вечер, отец». «А, Дамиан». Батиста перебирал бумаги на столе. При этом он стоял, а не сидел. Мужчина поднял голову и устало улыбнулся ему. Его лицо освещалось снизу почти догоревшей свечой, превратившейся в бесформенный комок в луже воска. «Я как раз собирался ложиться спать. Завтра утром у меня встреча с главным магистратом. Это может подождать?» «Вообще-то нет». Дамиан поправил рубашку, затем приколотый к ней нагрудный знак. «Я хотел бы поговорить с тобой об убийствах». «Ты воспользовался моим советом?» Дамиан, не дожидаясь разрешения, прошел в комнату и остановился по другую сторону стола, так что они с Батистой оказались лицом к лицу. Ему требовалось быть честным, принять реакцию отца, какой бы она ни была, как мужчина. «Да, Энцо оказался весьма полезен, но я пришел сюда не за этим». Батиста, видимо, почувствовал, что разговор не ограничится парой слов, потому что опустился в кресло. Его лицо излучало искреннюю заботу, выражение, которое он приберегал исключительно для своего сына. Это было лицо отца, а не генерала. Лицо человека, который всю ночь напролет сидел рядом с маленьким Дамианом, когда тому снились кошмары, и читал ему истории про бесстрашных мальчиков. Дамиан воспринял это как знак продолжать. «Я хочу расследовать все убийства. Леонцио и двух других жертв, найденных мертвыми в городе. Я считаю, что они связаны, и хочу объединить их в одно рассматриваемое дело. Поэтому прошу у тебя помощи получить разрешение главного магистрата форта». Губы отца сжались в тонкую линию. Добродушные морщинки вокруг глаз разгладились. «Дамиан, твои намерения похвальны, но тебе были даны четкие инструкции. Несмотря на возможную связь, другие убийства нас не волнуют». Щеки Дамиана вспыхнули. «Неужели тебя не заботит, что другие не получат должного правосудия? Разве ты не считаешь, что семьи других жертв заслуживают знать, кто их убил и что преступник понес наказание?» «Не особо». Его слова застали Дамиана врасплох. Он не ожидал, что отец признается в этом с такой готовностью. «Как ты можешь такое говорить?» Батиста вздохнул. В полумраке черты его лица выглядели более сурово. Сегодня, в отличие от других дней, он не был гладко выбрит, и Дамиан впервые задумался, не испытывает ли его отец напряжение больше, чем показывает. «Меня заботишь ты. Заботит то, чтобы ты не сбился с пути и исполнял приказы главного магистрата». Батиста обошел стол и, приблизившись к Дамиану, положил руки ему на плечи. Его ладони были теплыми, а взгляд пронзительным и умоляющим. «Знаешь, ведь я рисковал, прося Форте назначить тебя начальником стражи палаццо. Ты ведь даже не последователь. Ты хоть представляешь, сколь необычно для заурядного занимать такую должность?» Хватка на плечах Дамиана усилилась, пока не стала такой же болезненной, как и слова отца. Ты сам знаешь, какими будут последствия, если ты его разочаруешь. Ты ведь даже не последователь. Так вот в чем дело. Дамиан понимал, что отец не собирался его обижать, но этот факт всегда стоял между ними, как несокрушимый клин, и Дамиан никогда не смог бы этого изменить. Превозмогая душевную боль, он продолжал настаивать. «Но если у меня будет более полное представление о деле, я смогу раскрыть убийство Леонцо гораздо быстрее. Разве ты не понимаешь? Это...» Батиста, опустив руки, отпрянул. На его лице читалась усталость. «Прошу тебя, Дамиан, забудь о других жертвах. Меня не волнует, если Форте прикажет тебе спуститься в городскую морг и сбросить их тела в реку, ты все равно это сделаешь. Твоя роль заключается не в том, чтобы задавать вопросы, а чтобы выполнять приказы. Это твоя работа». Дамиан не мог найти слов. Он почувствовал себя таким маленьким, таким ничтожным, ребенком, который не понимал, как устроен мир, и неверно расставлял приоритеты. Батиста был прав. Его работа — защищать палаццо и подчиняться приказам главного магистрата Форте. Почему он вообще позволил Рос Лосертозе забраться к нему в голову? Дамиан уже повернулся, чтобы уйти, но вдруг резко остановился. У него остался еще один вопрос. «Это ты обезглавил Якопа Лосертозу?» Повисло тяжелое молчание. Дамиан тут же пожалел о своих словах, но он никак не мог перестать думать о том, что на днях сказала ему Рос. «Был ли мой отец особенным?» «Нет. Я думаю, он был человеком, ставшим заложником системы, которая относилась к нему как к расходному материалу. Он видел горе, испытываемое Рос, видел тень женщины, которой раньше была каприз Лосертоза и которая теперь заперта в серой квартире с призраками своего прошлого. Пусть Якопу, по мнению отца Дамиана, и заслуживал смерти, но его жена и дочь не должны были разделять его наказание. Батиста прищурил глаза, пронзая его взглядом. «Откуда ты это взял?» Дамиан прикусил щеку изнутри. Отчасти ему хотелось, чтобы отец все отрицал. Одно дело убить дезертира, и совсем другое — отправить его отрубленную голову семье, потому что это не правосудие и даже не возмездие. «Я просто хочу знать, это ты отдал приказ убить его, верно?» «Да», — ответил Батиста. «Когда мне доложили, что он сбежал, моей задачей стало разыскать его. Я был его командиром». Дамиан почувствовал, как его кожа словно обледенела. «Но вы дружили. Он был дезертиром». Тон голоса Батисты ясно давал понять, что он не потерпит дальнейших расспросов. Мужчина был будто высечен из камня, вылеплен рукой собственного святого. «В любом случае, к тому времени мы уже много лет не были настоящими друзьями. Каждый раз, когда я получал повышение, Якопо все больше завидовал мне. Он не мог смириться с чужим успехом. Я только со временем это понял». «Ясно». Дамиан сглотнул. Костяшки его пальцев, упиравшихся в столешницу, побелели. «Но даже в этом случае разве прошлое ничего не значит?» Взгляд Батисты выражал понимание. «Взгляни на это с другой стороны, Дамиан. Что, если бы дезертирство сошло Якопу с рук? Представляешь, какой позор он навлек бы на свою семью, в случае, если бы вновь оказался в Амбразии, не будучи с почестями уволенным в запас? Он бы стал изгоем». «Уверен, он предпочел бы стать изгоем, чем быть убитым». Не стоило этого говорить. Брови отца сурово сошлись на переносице. «Дело в том, что мы с Якопо были друзьями, а потом перестали ими быть. Прошлое есть прошлое. Важно то, кем ты являешься сейчас, а не кем был раньше». Его слова натолкнули Дамиана на мысли о Рос. «Прошлое есть прошлое». Что же ему оставалось делать, когда прошлое настигло его настоящее? Когда он не смог отделить сегодняшнюю Рос от девушки трехлетней давности? Он все еще испытывал к ней прежние чувства, хотя и понимал, что не должен. Казалось, будто этой разлуки не было вовсе. Вдруг стало очевидно, что Батиста ждет от Дамиана каких-то слов. Уверенность покинула его, поэтому он торопливо пробормотал: «Знаю, что ты прав, мне просто было интересно». Батиста кивнул, а когда заговорил, раздражение из его голоса улетучилось. «Забудь про семью Лосертоза. Якопо получил по заслугам, а его жене и дочери повезло, что им не приходится нести на себе позор за его поступок». Батиста считал, что Рос и Каприз повезло? Дамиан, видимо, по всей глупости, совсем не ожидал, что его отец окажется таким суровым. Батиста после смерти жены сильно изменился. Стал меньше улыбаться и говорить более жестко, вместо объятий ободряюще хлопал по руке. Однако Дамиан полагал, что причина кроется в нем. Результат вынужденного быстрого взросления. Необходимость пересечь невидимую черту, где потребность в утешении — глупость, где слезы — это показатель слабости, а способность нести смерть достойна гордости. Должно быть, он слишком долго молчал, потому что Батиста нетерпеливым взмахом руки закрыл тему. — Ну что, ты уже закончил допрашивать меня? — Да, — пробормотал Дамиан. — Прошу прощения. Его отец хмыкнул в ответ, снова смягчившись. «У тебя хорошо получается, а будет еще лучше, если перестанешь чересчур много думать. А теперь иди спать, сынок. Выглядишь ужасно». Дамиан повиновался, но не успел дойти до двери, как Батиста окликнул его. «Еще, Дамиан». Он обернулся. «Надеюсь, ты не жалеешь о том, что сделал». Слова обрушились на Дамиана, как поток ледяной воды. Он открыл рот, но тут же закрыл. «Не жалею», — в конце концов сумел он прошептать. На языке остался знакомый привкус лжи, горький и тошнотворный. Кивнув, отец вновь опустил глаза, и Дамиан в странном оцепенении вернулся в свои покои. Однако после этого еще долго лежал без сна, прокручивая в голове их разговор, вглядываясь в мрачную темноту. «Надеюсь, ты не жалеешь о том, что сделал». Его настолько поглотили эти мысли, что он не сразу осознал. Батиста так и не ответил на его вопрос. Следующее утро Дамиан, пытаясь как-то отвлечься, провел на тренировочной площадке. Территорию между палаццо и протекающей поблизости рекой занимали примятая ботинками трава и грязь. По периметру ее окружали казармы, где размещались солдаты или офицеры, случайно оказавшиеся в это время на тренировке в городе. Днем уже было тепло, и солнце безжалостно припекало затылок Дамиана. Вытирая пот со лба, он выкрикивал указания на тренировочном ринге и, щурясь от света, показывал, как правильно держать аркебузу на стрельбище. Движение, сосредоточенность на чем-то еще, помимо Рос или ее отца, постепенно ослабляли тугой узел в его груди. И к тому времени, как тренировка закончилась и все разошлись, он уже вновь чувствовал себя почти нормальным человеком. Он быстро принял душ, сменил тренировочную одежду на форму и направился к входу в палаццо, где принялся дожидаться Сиену. Девушка появилась мгновение спустя. Воротник съехал на бок, косы лежат в диком беспорядке. Дамиан, вскинув бровь, оглядел ее. «Теперь я понимаю, почему у Ноэми не было на тренировке». Сиена закатила глаза, а потом лукаво подмигнула. «У нее и так уже идеальный прицел». Дамиан предпочел никак не комментировать это заявление и лишь в притворном разочаровании покачал головой, после чего они, спустившись по тропинке, зашагали в сторону центра города. Обычно он оставлял Кирана за главного, пока они вместе с Сиеной совершали обход храмов гильдии. На этот раз она оказалась чересчур проницательной, потому что как только они покинули огромный каменный храм силы, тут же накинулась на него. «Ладно, что происходит?» Он удивленно захлопал глазами. «Ты о чем?» «Не строй себя дурачка, Вентури. Ты чем-то озабочен». Всезнающее выражение лица Сиены вызывало у него желание поспорить. «Это из-за форта?» «Что?» Главный магистрат был настолько далек от мыслей Дамиана, что упоминание этого имени застало его врасплох. «Нет», — он покачал головой, а потом тяжело вздохнул. «Ты когда-нибудь была влюблена в человека, который тебя ненавидит? Хуже того, кто по праву тебя ненавидит?» Сиена с сочувствием похлопала его по руке и сказала: «Нет». Женщины меня обожают. Судя по тому, что Дамиан видел до сих пор, это правда. Он потер шею сзади, не в силах сдержать легкую усмешку. «А, я все время забываю. Тогда не бери в голову». Но Сиена не собиралась от него отставать. «Должна сказать, я удивлена. Не думала, что ты из тех, кто влюбляется. Ты никогда не проявлял никому особого интереса». «Вообще нет», — признался Дамиан. «Как правило. Не знаю, как это объяснить, но... Обычно я не испытываю каких-то чувств, пока не узнаю человека хорошо. Действительно хорошо». Она остановилась настолько резко, что Дамиан не сразу заметил. «Погоди», — сказала Сиена. «Так это она? Та девушка, с которой мы столкнулись на днях возле храма терпения. Та, чей отец был дезертиром». «Чёрт, он и забыл, что она видела Рос». Дамиан окинул взглядом улицу, словно их могли подслушивать, рассмотрел неровную брусчатку, группы людей, входящих и выходящих из магазинов. Никто не обращал на них внимания. Затем вновь повернулся к Сиене и при виде ликования на ее лице скрестил руки на груди. «Возможно...» «Я так и знала!» — Сиена вскинула в воздух кулак. «Так в чем же тогда дело? Скажи ей, что она до сих пор тебе не безразлична». Дамиан уставился на нее. «Мой отец убил ее отца, и теперь она ненавидит меня за это». «Вполне обоснованно». «Ах!» — Сиена поморщилась, постукивая указательным пальцем по подбородку. «Я совсем забыл про это. Что ж, это немного усложняет ситуацию. Ты пробовал поговорить с ней на эту тему?» «Мы немного повздорили». Теперь настал черед Сиены изумленно возриться на него. «Но ты говорил с ней?» «Сказал, что очень сожалеешь о ее потере, честно поделился своими чувствами?» «Нет», — ответил Дамиан. «Это правда. Они с Рос, если он не ошибался, погрязли в игре, кто лучше убедит другого, что у него все в порядке. Но Дамиан не был в порядке, как, возможно, и сама Рос». «Ну так и сделай это, идиот», — поддразнила его Сиена, затем поправила аркебузу на плече и опустила подбородок. Они уже подошли к храму терпения. При виде него тело Дамиана сковало напряжение. «Проще сказать, чем сделать. Есть кое-что, чего она обо мне не знает». Беспечное настроение Сиены угасло. «Это связано с войной?» Он кивнул. Этот ответ показался ему самым правильным. «Дамиан», — твердо произнесла его имя Сиена, затем придвинулась к нему и перехватила его взгляд своими ониксовыми глазами. «Там, на севере, ты сделал то, что должен был, как и все мы. Если она не может этого принять, то пусть катится к черту, но, по крайней мере, дай ей шанс узнать тебя». «Именно так ты и поступаешь?» — не удержался он от вопроса. «Даешь людям шанс узнать тебя?» Сиена пожала плечами. «Можно и так сказать». А потом цыкнула на него. «И вообще, не меняй тему. Давай я закончу обход, а ты иди и поговори с ней». Вот так Дамиан, вопреки здравому смыслу, поднялся по ступеням храма терпения.